И так изо дня в день. Часовые ему не мешали, тоже разиня рот слушали. Стали тут подмечать арестанты над Васей подсмеиваться. Влюбилась, дескать, в тебя, начальникова дочка. А она уже знает час. Вася к окну, и она тут как тут. Давай арестанты всерьез его уговаривать. Смотри, Вася, на свободу выйдешь, только сумей. И сообща начали ему помогать. На работе всячески следили за ним, чтобы не отсадился, не застудился, чтобы голос свой не потерял. Вот поет он однажды, и, как всегда, против окна его дочка начальникова ходит. Выбрал Вася время, как взглянула она на него. Поцелуй воздушно послал ей. Смутилась девица, убежала. А на другой день опять, в тот же час пришла. Ходит, кружево на ходу вяжет, и словно ей дела до певца нет. Вася взял и оборвал песню посредине. Молчит. Сразу девица на окно глаза подняла. Вася опять поцелуй ей послал. Не убежала она теперь, только потупилась и, тихонечко отвернувшись, поодаль отошла. Встала, задумалась. Все ждала, не запоет ли снова Вася, не пошлет ли еще поцелуев. Не дождалась. Посоветовали товарищи Васе время зря не губить. Написал он тут же любовную записку и отдал ее надзирателю. Надежный был надзиратель, часто выручал каторжан. Да и чего нашему брату терять, если, к слову, так вот перехватят записку? Карцер? Розги? Кому это новость? Тут на всякий риск пойдешь, сказал Никифор. Прошел этот день, вечером Вася к окну. Поет, а дочки начальниковой нет. Как тут понимать? Выходит, обиделась. А только на другой день, бац, передает надзиратель Васе записку, а на ней вверху голубки нарисованы. Пошло тогда дело быстрее. Каждый день начали они записками обмениваться. Вася песни поет, она стоит против окна, глаз с него не сводит. Радуются за него товарищи, так не говори. Начальник его дочка, гляди, поможет ему на свободу выбраться. 12 лет каторги — не шутка. За всякую мысль тут ухватишься. Я написал ей Вася большое письмо. Если хочет она видеться с ним, пусть добьется, чтобы в вольную команду его перевели. Были такие случаи. Тому срок на исходе, либо самые неопасные, не в тюрьме их, а в поселке содержали. Не убегут. А Васе-то еще 10 лет оставалось. Как бы перевели его в вольную, он бы ходу дал хоть в первую ночь. Вместе все писали письмо. Как лучше ему подсказывали, чтобы в любовь его девица пуще поверила. Прочитал он вслух написанное, а потом от себя еще чего-то ей приписал. Ну, потом 3 или 4 дня прошло, как с работы Вася к окну. Поет, а нет под окном его милый. Нет и нет. Вдруг заходит надзиратель. Федор Климов? Есть. Собирается живо? Куда? Зачем? Вольную команду тебя переводят. Это с пожизненной-то. Как же так? Собрался Федя, дрожит от радости. А почему его переводят, не поймет. Простился, ушел. Смотрят в окно арестанты, видят, как машет им Федя. Ну, на свободе теперь. Эх, Махма, свобода, волюшка, прошептал Никифор. Ну, а Вася как потом? — спросил Павел. А Васе крали его так ничего и не ответила, и больше ни разу даже под окном не показалось. Яков выдержал длинную паузу, потом объяснил. Вася-то в письме своем какую приписку сделал? Надя, дорогая, Вороновым я неправильно тебе назывался. В тюремных книгах я Федором Климовым записан. «Ох-хо!» — сказал кто-то. «Вот это дружба! Себя на каторге оставить, а друга выпустить.